Сьюзи оделась для Ковенгардена, как только одна она умела одеваться. Туалет доставил ей огромное удовольствие, не только потому, что был превосходен, но и потому, что стоил куда больше, чем она раньше могла себе позволить. Модные туалеты стали ее единственным хобби. Созданные лучшими парижскими мастерами из тафты, того изысканно изумрудного цвета, которое, как она знала, называется «воды Нила», платье было отделано старинными кружевами, составлявшими одну из ценнейших частей ее наследства. В прическе сверкал испанский страз, прекрасно отшлифованный хрусталь, шею украшала золотая цепочка, некогда принадлежавшая статуе Мадонны в одной из андалузских церквей. Нестандартность туалета делала ее привлекательной. Она печально улыбнулась себе в зеркале, посчитав, что Артур не заметит, как прекрасно она одета. Сбежав по лестнице, Сьюзи пересекла мостовую, чтобы сесть в кэб, который уже ожидал ее, и с истинно парижским изяществом приподняла юбку, ставя ногу на его ступеньку. Когда кэб тронулся, она немного поиграла испанским веером и вновь окинула взглядом свое отражение в зеркале на дверце. Длинные перчатки, такие новые, такие дорогие, прекрасно обтягивали руки, подчеркивая их форму. И невнимание Артура стало для Сьюзи почти безразличным. Еще более оживилась она, очутившись в зале оперы. Достала бинокль и принялась разглядывать женщин, наполнявших ложи билетажа. Артур тихонько указывал на разных незнакомых ей людей, называл их имена, но Сьюзи чувствовала, что ему приходится насиловать себя, чтобы казаться любезным. Скорбная складка у губ была сегодня на фоне беспечной толпы еще заметнее, чем прежде. Но когда зазвучала увертюра, напряжение, в котором Артур постоянно находился, спало, и Сьюзи увидела, как на его лице, сменяясь, отражаются различные чувства. Страстные звуки музыки проникали в его душу, смешиваясь с его собственной любовью и его собственным горем, и он забыл обо всем на свете. Весь антракт просидел в кресле, охваченный новыми ощущениями. Сидел, не шелохнувшись, не произнося ни слова. Сьюзи стало понятно, почему он, несмотря на недавнее безразличие ко всему, обнаружил теперь такое тонкое понимание музыки. Она смягчала боль, перенося его в вымышленный мир, а собственные переживания делали музыку столь реальной, что она доставляла ему огромное наслаждение. Но когда звучали последние аккорды оркестра, и Изольда пропела свою последнюю жалобу, Артур был так измучен, что с трудом поднялся с кресел. Они выбрались в фойе и пока ждали в толпе зрителей, когда можно будет покинуть театр, к ним подошел их общий знакомый. Это был некий мистер Арбатнот, врач-офтальмолог, с которым Сьюзи встречалась на Ривьере и который, как она недавно узнала, работает вместе с Артуром в клинике Святого Луки. Это был записной холостяк, седовласый, с красным добродушным лицом, хорошо обеспеченный, поскольку имел большую практику, и расточительно тративший свои доходы. В Монте-Карло он пару раз приглашал Сьюзи на завтрак, поскольку был большим любителем женщин, и хорошеньких, и дурнушек, а она привлекала его своим чувством юмора. Тут он подбежал к ним и оживленно принялся трясти руки. «Боже, кого я вижу! Почему вы не известили меня, негодница, о своем прибытии? Я уверен, что ваши глаза в плачевном состоянии. Неужели вы думаете, что я позволила бы такому дерзкому и безнравственному вертопраху, как вы, всматриваться в них с офтальмоскопом?» — засмеялась Сьюзи. «Послушайте, прошу вас обоих сделать мне одолжение. Сегодня я даю ужин в Савое, а двое из приглашенных подвели меня. Столик заказан, и вы просто обязаны занять свободные места». «Боюсь, что я должен ехать домой», — отказался было Артур. «У меня масса работы». «Глупости», — замахал на него руками Арбатнот. «Вы слишком много трудитесь, и небольшой отдых будет кстати». Он повернулся к Сьюзи. «Я знаю, вы любите странности человеческой натуры. Среди моих гостей будет одна супружеская пара, которая вас чрезвычайно заинтересует. Это такие экстравагантные люди. А кроме того, одна очаровательная актриса и ужасно забавная американка. «Я бы с удовольствием приняла ваше приглашение», — ответила Сьюзи, с мольбой поглядывая на Артура, «хотя бы для того только, чтобы доказать вам, насколько я забавнее всяких ваших очаровательных актрис». Артур, заставив себя улыбнуться, принял приглашение. Офтальмолог радостно похлопал его по спине, и они договорились встретиться в Совое. «Очень мило с вашей стороны, что вы приняли приглашение», — сказала Сьюзи, когда они с Барденом ехали в Совой. «Поверите ли, но я никогда в жизни не была в этом ресторане и прямо дрожу от волнения. Как же я эгоистичен, что сначала посмел отказаться», — ответил он. Когда Сьюзи, приведя себя в порядок, вышла из туалетной комнаты, Артур уже ожидал ее. Мисс Бойд была в прекрасном расположении духа. «Вы должны сделать мне комплимент, сказать, что вам нравится мое платье». Я обратила внимание, как полдюжины дам позеленела от зависти при виде его. «Наверняка считают меня француженкой и уверены, что я достаточно легкомысленного поведения». «Ну и комплимент вы себе выдали», — улыбнулся Артур.